А какой осмотр с прибавлением против реченного 18-го пункта командированным в отлучку или в караул свыше недели чинит, упомянуто в 19-м пункте первого отделения сей главы. По прибытии и осмотре командированных капитаном команду со своим субалтерн-офицером он отправляет сам, а с урядником прикажет отправить старшему сержанту, который ему скажет громко: «Ступай в штабную квартиру или ступай куда наряжен, буди велено прямо куда от роты отправить». 15-е. Прибывших из отлучки нижних чинов против 20-го пункта первого отделения сей главы також должен осмотреть прежде капитана и, получа от него о исправлении чего, на ком приказ, кому предписано в том пункте, отдает и взыскивает исполнение, а потом в принадлежащем до экзерциции поступает против упомянутого в 21-м пункте того же отделения 12-го пункта второй главы. Будя при той команде был обер-офицер той роты, старший сержант прежде капитана осмотру команде не делает, но когда ее осматривает он, от него поблизости для принятия приказа. Все сии осмотры чинить точно всегда, в повеленном порядке, хотя бы выведен по наряду один человек. Правило сие строго наблюдать, дабы через послабление того из добрых солдат не сделать ленивых, нечистолюбивых, к их должности нерадительных и напоследок распутное их состояние от отчаяния бешеную дракою не поправлять. 16. Ведает ротные письменные дела и правит ими один. Табель о вещах у каптенармуса, провиантская ведомость у фурьера. В лагере поверяет он и с полковым писарем, и хотя бы нечего, казалось, иногда поверять, однако является к нему, коли небольшой праздник, то в субботу, еженедельно на самое краткое время. А в квартирах с дозволения ротного командира посылает к полковому писарю он и поверять, особливо каптенармуса для выправки по табели или фурьера и фурьерского помощника к 15-му числу каждого месяца. Он и должен пробыть в штабе только одни сутки, разве воскресный день помешает? 17. Имеет всегда при себе: 1. Из описания 1763 года полкового строю 3 главы, то есть части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7. 2. Сокращенный строевой устав. 3. Полковое учреждение с принадлежащим. 4. Списки именные, ротной, послужной, по капральствам, краткой перекличной с отметкой, кто куда командирован, а когда в непременных квартирах, то кто в которой деревне на квартире и кто из них из рядовых временные начальники и ранжирный. 5. Еженедельный 7-дневный рапорт с расходом. 6. Ротную о вещах с их сроками табель. 7. Когда в обширных квартирах, то квартирную ведомость по капральствам, а в столичном городе, в которых улицах и на чьих дворах. 18. О всяком ответствует ротному командиру по роте наизусть, кто где обретается, в какой отлучке на работе, в карауле, в лазарете или на лицо. В лагере без докладу ротного командира никого из роты никуда не отпускает, а ему отпускных на смотр представляет. Також и капралы без его докладу того не чинят, и отпускаемых для нужд представляют к нему на смотр, а по возвращении должны они к нему прежде явиться, потом у капралов против отпуски чинить, при столичном городе, в лагерях и в квартирах с тем различием, что собирает от всех капральств в ротную одну команду не более 2 раз в неделю, и как при отпуске, так и при возвращении, наблюдая при том, не пробыли ли лишних часов сверхдозволенных, представляет ротному командиру. Разве его за нуждою дома не будет, и он в том ему поверит. Что же отпускной команде наблюдать, сказано в 16-м пункте 5-го отделения сей главы. 19. Взыскивает над командующим капральствами, унтер-офицерами и правящими онами капралами и ефрейторами. Також над унтер-офицерами при должностях строго соблюдение их должности и в том их исправляет, не допуская до ротного командира. Капралов репримандует и при вине умеренно наказывает сам, а унтер-офицеров репримандует без жестокости, куда ж больше по вине их заслужили, рапортует ротного командира. Ежели командир капральства офицер, то как он токмо ведает наружность правления, а внутренность оного в капральстве капралу принадлежит, не должен он в каком на нем взыскании или за вину наказания старшему сержанту препятствовать. 20. В принадлежащем до молитв, до надзирателя надо артелями и непитья на кабаке поступает против 27, 28 и 29 пунктов первого отделения сей главы о должности капитана. 21. По устроению своего капитана наблюдает хозяйство в роте и имеет попечительное за вещами смотрение. Часто посещает с каптенармусом ротный цехгаус и что надлежит в нем исправляет. 22.